Глава 15. Двое встречаются. На следующее утро Гарри завтракал яичницей с беконом и пил свежий апельсиновый сок. День стоял ясный, его это радовало. Являясь агентом тени, он определенно кое в чем преуспел. Правда, не совсем понятно, какую пользу принесет полученная им информация об Элберте Джойсе. Более того, у него было предчувствие, что скоро что-то произойдет. Начиная с момента, когда Джойс себя выдал, Гарри стал за ним следить. Правда, ночью пришлось прерваться, но теперь его ждал новый день. Джойс определенно ждет подходящего момента. Он провел здесь уже несколько дней, но может остаться и еще на некоторое время. Гарри надеялся, что этого не случится. Он не хотел покидать Холмвуд до того, как Джойс начнет действовать. Уж лучше подождать с докладом Филлоузу. Джойса за завтраком не было. Но когда все стали выходить из гостиницы, он появился на крыльце. Гарри сердечно поприветствовал его, потом отправился к себе в комнату и около часа убивал время за пишущей машинкой. Утро плавно перешло в день. После обеда Гарри прогулялся в город, но ненадолго, так как знал, что его наблюдательный пост в гостинице, там, где обретается Джойс. Однако до ужина так ничего и не случилось. Ужинали они, как обычно, за одним столом с Джойс. «Ну и как провели день?» — радушно поинтересовался Джойс. «Так себе», — вяло ответил Гарри. «Написать удалось немного. Погода слишком уж хороша, чтобы просиживать целый день за работой». «Может, для вас это и так», — отозвался Джойс. «Я же жду не дождусь того дня, когда смогу приступить к своей работе и начну разъезжать». «Вот это правильно, но мне все равно придется ждать. Еще недели две, не меньше». «Да, когда все уже надоело, время тянется очень медленно». «Даже слишком медленно, но игра стоит свеч». Разговор этот порадовал Гарри. Он чувствовал, Джойс говорит неправду. В гостинице он пробудет не две недели, а, скорее всего, два дня. Ждать осталось недолго. После ужина Джойс обнаружил в своей ячейке для почты записку. Он прочел ее за столом в вестибюле и забрал с собой, когда выходил на крыльцо. Гарри, наблюдавший за ним, заметил, как на ветру разлетелись бумажные клочки. В гостиной уже шла карточная игра. Джойс вошел и стал наблюдать. Его звали присоединиться, но он отказался. Гарри, давно стоящий у окна и уставший смотреть в темноту, счел это важным. Если Джойс смог удержаться от игры, отказавшись от искушения сорвать легкий куш, значит, нынче вечером у него какое-то серьезное дело. Гарри, проходя через гостиную в вестибюль, вытащил из кармана два клочка бумаги, которые подобрал на улице, и попробовал их прочесть. Поглощенный своим занятием, он едва не столкнулся нос к носу с Джойсом, шедшим ему навстречу. Джойс рассмеялся. «Лучше не пытайтесь таким образом пересекать улицу», — предупредил он. Гарри миролюбиво ухмыльнулся. «У меня в голове всегда куча идей», — объяснил он. «Сейчас поднимусь и сразу сяду за машинку, а то почерк у меня такой, что сам не могу разобрать, что нацарапал». Он вошел в лифт. Доехав до четвертого этажа, где находился его номер, Гарри сунул клочки записки в карман. Когда лифт поехал дальше, он, бесшумно ступая по засланной мягким ковром лестнице, спустился вниз, заглянул в вестибюль и гостиную, но Джойса там не обнаружил. Гарри подошел к дверям и выглянул на крыльцо. Даже если бы Джойс был там, он мог не заметить его в темноте. Лучше не мешкая выходить. Если же Джойс сидит на веранде и заметит его, можно будет сказать, что Винсент забыл что-то в деревне и должен туда сходить. Винсент спустился по широкой лестнице и вышел на дорогу, ведущую к аллее. Он шел довольно быстро по растущей вдоль дороги траве и внимательно смотрел по сторонам. Джойс, похоже, ушел несколько минут назад. Впереди замаячила какая-то фигура. Тот человек тоже шел по траве. В конце дорожки он оказался под светом фонаря, стоящего на углу. Гарри узнал Джойса. Тот остановился, достал из кармана часы и посмотрел на циферблат. Из-за изгороди на левой стороне дорожки Гарри мог следить за Джойсом, не опасаясь, что тот его увидит. Он почти приблизился к ней. Но на минуту остановился и поступил очень правильно, потому что Джойс тоже остановился и стал озираться по сторонам. Убедившись, что за ним никто не следит, он повернул налево. Гарри едва не вскрикнул от радости. Городок оставался справа. Джойс же двигался в противоположном направлении. Держась в тени изгороди, Гарри приблизился к углу. Он старался не отставать от Джойса и при этом не попадаться ему на глаза. И остановился, так как из-за яркого света фонаря не решился повернуть за угол. Джойс мог оглянуться назад и заметить Винсента. Гарри увидел в изгороди просвет, протиснулся в него и попал во двор углового дома. И снова пошел вдоль изгороди, стараясь двигаться бесшумно. Ночь, к счастью, стояла совсем темная, безлунная. Вряд ли кто-либо сможет его здесь увидеть. Пройдя таким образом футов 30-40, Гарри поднял голову и поглядел через изгородь, которая была ему по плечо. И вдруг где-то в поле блеснула искорка. Огонек тлеющей сигареты. Изгородь была из густорастущего колючего кустарника. Гарри повезло, он опять обнаружил в ней просвет и выбрался наружу. И действительно, за деревом, недалеко от угла, стоял человек. В футах в 40 от него. Был ли это Джойс? Гарри подозревал, что его догадка верна, но это следовало проверить. Одно было ясно. Человек занял правильную позицию. С угла его не будет видно, а сам он заметит преследователей. Окурок сигареты упал на землю и некоторое время еще дымился. Затем Гарри увидел, что человек закуривает еще одну сигарету. Яркая вспышка осветила лицо Элберта Джойса. Гарри усмехнулся. Прошло минуты две. Гарри выжидал, спрятавшись за изгородью. На дороге показалась машина, которая остановилась около Джойса. Дверь машины открылась, и Джойс сел в нее. Дверь захлопнулась, автомобиль поехал дальше. Гарри быстро выбрался из-за своего укрытия и кинулся следом, но остановился. Сквозь густую изгородь было сложно определить марку машины, а он слишком поздно оказался на улице. Мелькнул лишь черный силуэт, да синеватый дым из выхлопной трубы. Конечно же, номерной знак с такого расстояния тоже невозможно было увидеть. Гарри проклинал себя за тупость. Теперь объект наблюдения исчез. Придется так и сообщить в своем докладе. Он решил вернуться в гостиницу и взять свою машину. Может быть, в городе он встретит ту, что сейчас упустил, хотя надежды на это мало. По аллее со стороны деревни приближался автомобиль. Гарри отступил на тротуар, внимательно всматриваясь в машину. Она ехала медленно, так медленно, что Гарри внезапно осенило. А вдруг, по счастливой случайности, это та самая машина, на которой уехал Джойс? Ведь он должен был с кем-то встретиться, и теперь они едут в нужном им направлении. Машина ехала очень медленно. Винсенту даже удалось ее догнать и пойти следом. Прежде чем Гарри успел подумать, что вскоре, пожалуй, придется гнаться за ней, словно собаки, машина повернула к резиденции Ладлоу. Когда Гарри наконец подошел к дому миллионера, машины около него не оказалось. Он был разочарован и озадачен, когда понял, что она поехала в другом направлении. Гарри пересек улицу и уже собрался повернуть назад, когда увидел вдали в конце аллеи свет фар. Он внимательно пригляделся. Похоже, там стоит автомобиль, на правой стороне дороги. Винсент поспешил на разведку. Ага, вот он, вход в дом судьи Эзекиля Бингема. И тут его вдруг осенило. Ведь это же машина Бингема! Ползла по улице, как черепаха. Его метод вождения трудно спутать с чем-то другим. Да и припаркованная машина, похоже, принадлежит именно старику. Господи, он ведь знает номер. Заметил несколько дней назад. Осторожно передвигаясь между деревьями, Гарри приблизился к машине. Да, точно. Номерной знак тот же, что и у машины Бингема. Гарри спрятался за толстым стволом дерева и стал слушать. Вначале ничего не было слышно. Если в машине и разговаривали, то очень тихо. Гарри приблизился еще немного, ступая бесшумно, как кошка. Скрипнуло переднее стекло автомобиля, видимо, его опускали. Гарри был рад, что прежде оно было закрыто. Он снова прислушался. Наверное, сидящие в машине люди были очень осторожны и говорили так тихо, что не было слышно ни единого звука. Интересно, что будет, если его обнаружат? Правда, лучше до этого не доводить. На дороге у дома Бингема было очень тихо. Отличное место для тайной встречи, ибо в такой обстановке будет слышен любой звук. Так что Винсент ждал, затаив дыхание, зная, что не должен выдать себя. Но разговор-то должен непременно состояться, если только... И он оказался прав. Кто-то заговорил. Это был старый судья. Гарри не мог разобрать слов. Он подобрался чуть ближе к машине, и в этот момент Эзекиль Бинкем как раз закончил фразу. Затем заговорил его собеседник. Теперь Гарри уже слышал и сами слова, но не они его удивили, нет. Его удивил голос говорящего. Этот голос он сразу же узнал, ведь этим собеседником старого Бингема оказался никто иной, как Элберт Джойс.